разный способ изображения глаз, правый изображен прямой линией, а левый изогнутый, позволил Грэхэм Кэмпбеллу предполагать, что скульптурка изображает одноглазого бога Одина, отдавшего один глаз за то, чтобы обрести мудрость. Примечание. Грэхэм Кэмпбелл, Viking Artifacts, London, 1980, страница 154. Конец примечания. Обретение Одина мудрости так описано Снорри Стурлусоном в «Младшей Эдде». А под тем корнем, что протянулся к инеистым великанам, источник Мимира, в котором сокрыты знания и мудрость. Мимиром зовут владетеля этого источника. Он исполнен мудрости от того, что пьет воду этого источника из рога Гьяллархорн. Пришел туда раз Всеотец и попросил дать ему напиться из источника, но не получил ни капли, пока не отдал в залог свой глаз. Фигурка из Шветта тоже очень схематична. От статуэтки из Линдбю ее отличает отсутствие пояса и бороды. Едва различимые вертикальные полосы на коническом головном уборе напоминают лопастное членение головного убора так называемого идола из Гнездова. Инго Габриэль считает, что фигурка имела культовое предназначение. Он полагает местное ее изготовление и отмечает, что это единственная находка подобного рода амулета на западнославянских территориях. Исследователь считает, что она изображает башка в восточном княжеском одеянии, состоящем из кафтана и остроконечной шапки. Он отмечает, однако, и скандинавские параллели, например, шапку с вертикальным членением, как у бронзового фрейра из Реллинга. Примечание. Гейбриэл. Taschen Gott von Schwedt. 1993 год, страницы 332-333. Конец примечания. Если ряд фигурок, рассмотренных в начале, еще мог иметь какой-то утилитарный смысл, они могли быть использованы в качестве игральных фишек, то обе последние скульптурки никак не могли нести бытовую нагрузку ввиду их абсолютной неустойчивости. Таким образом, с большей долей вероятности ему не могут быть трактованы как так называемые «карманные башки». Значительное сходство фигурок с так называемым «идолом из Гнездова» позволяет отнести и данную находку к категории так называемых «карманных башков». При попытке интерпретации фигурки существенными представляются все детали изображения. Очевидно, важной и хорошо проработанной деталью гнездовского идола является конический головной убор. Головной убор рассматриваемой формы – явление загадочное. Грэхэм Кэмпбелл отмечает, что изображение конических шлемов встречается на готландских камнях. Например, Смис, приход Нер. На руническом камне из Лёдберга в Швеции, на Миддлтонском каменном кресте, Йоркшир, Англия. Однако, так сказать, археологически, подобная форма шлемов ни в Скандинавии, ни на Британских островах неизвестна. Примечание. Грэхэм Кэмпбелл, Viking Artifacts, страница 140. Перкинс, Thor the Wind Razor, страницы 98-99, 13-14. Грэхэм Кэмпбелл, Viking Artifacts, страница 159. Конец примечания. Среди находок на территории Восточной Европы можно указать два шлема, которые кирпичников выделяют в тип конических. Примечание. Кирпичников. Древнерусское оружие. Выпуск 3. Ленинград, 1971 год. Страница 24. Конец примечания. Один из них происходит из Гнездова. Курган 18, раскопки Сергеева. ГИМ. Опись 1537/63. Второй из Немии. Примечание. Кирпичников. Древнерусское оружие. Выпуск 3. Ленинград, 1971 год, таблица 9. Конец примечания. Однако точной аналогией головному убору гнездовского идола их считать невозможно. Прежде всего потому, что шлем из Гнездова состоит из двух половин, а шлем из Немии, вероятно, цельно кованный. Таким образом, реально существующие шлемы из Гнездова и Немии оказываются достаточно далекими аналогиями головному убору так называемого идола, состоящему из многих лопастей. Отсутствие точных археологических параллелей неизбежно порождает различные гипотезы. Так, например, Габриэль полагает, что головной убор фигурки из Шветта копирует княжескую шапку так называемого восточного происхождения. Примечание. Габриэл. Ташнгот фон Шветт. 1993 год. Страницы 332-333. Конец примечания. Это утверждение базируется на упоминании так называемой русской шапки, полученной в числе других подарков героям саги о Ньяле. Примечание. Габриэл. Кристентум энд Хейдентум. 1991 год. Страница 291. Конец примечания. Впрочем, как выглядела эта шапка, неизвестно. Успенский, проанализировав все упоминания так называемой русской шапки в древнеисландской прозе, полагает, что письменные источники не дают ровным счетом никаких оснований для реконструкции ее фасона. Более того, исследователь считает, что упоминающиеся в сагах головные уборы можно трактовать скорее как греческие шапки. Примечание. Успенский. Скандинавы, варяги, Русь. Историко-филологические очерки. Москва, 2002 год. Страницы 340-346. Конец примечания. В качестве аналогии Габриэль упоминает также конические головные уборы из бирки, сооруженные из ткани на проволочном каркасе. Остатки сложных головных уборов, украшенных коническими навершиями, были обнаружены в двух богатых мужских камерных погребениях бирки. Погребение 581-644. Примечание. Абрахам. Бирка. 1943 год, страницы 188-190, 221-226. Конец примечания. Однако восточные параллели данному типу головного убора гипотетичны, так как подтверждения в археологических материалах Восточной Европы они не имеют. Исключение составляет единственный предмет – небольшой полый конус с округлым завершением, который традиционно трактуется как принадлежность головного убора и относится к древностям венгров эпохи так называемого завоевания Родины. Примечание. The Ancient Hungarians Exhibition Catalogue, Budapest, 1996 год, страница 132. Конец примечания. Таким образом, оказывается, что наиболее близкие аналогии рассматриваемому головному убору мы находим лишь в сфере изобразительного искусства и прежде всего среди уже приведенной серии фигурок скандинавских башков. Конический головной убор надет на голову Тора из Эйрарланда. Убор Фрейра из Реллинге не просто имеет коническую форму, он увенчан округлым навершием, что делает его еще ближе к гнездовскому. Конические уборы венчают также головы идолов из Линдбю и Шветта. Здесь он разделен слабо намеченными вертикальными линиями, намекающими на лопастное членение. В пользу того, что под рассматриваемым головным убором подразумевался шлем, из круга северных древностей можно указать голову так называемого улыбающегося викинга. Это антропоморфное навершие из Сигтуны, датируется 11-12 веком. Примечание. The Vikings. Les Scandinaves et l'Europe. Uddevalla. 1992 год. страницы 116-247. Конец примечания. Очевидно, что воин изображен в шлеме, об этом позволяет точно говорить такая важная деталь, как наносник. Кроме того, радиально расположенный циркульный орнамент может являться указанием на конструкцию шлема, состоявшего из четырех пластин, соединенных накладными полосами, укрепленными рядами небольших заклепок. В ряд близких аналогий головному убору так называемого идола можно также поставить островерхий шлем с круглым навершием, венчающий голову Ярослава Мудрого, на печати, найденной в Новгороде, в слое начале XI века. Примечание. Янин, Рыбина, Хорошев, Гайдуков, Сорокин. Работы новгородской археологической экспедиции на Троицком раскопе в 1995 году. Новгород и новгородская земля. История и археология. Новгород, 1995 год, страницы 6-7. Янин, Гайдуков. Актовые печати Древней Руси. 10-15 века. Москва, 1998 год, страница 259. Таблица 1-2А. Конец примечания. Едва намеченные вертикальные линии по бокам шлема могут рассматриваться как указание на конструкцию из многих пластин. Костюм так называемого гнездовского идола, казалось бы, изображен с достаточным количеством деталей. И тем не менее, их недостаточно, чтобы однозначно определить его характер. Изображение людей в верхней одежде, выше колен, собранной у пояса в складки, нередко встречаются в северном изобразительном искусстве. В качестве примеров можно привести рунический камень из Ледберга в Швеции с изображением сцены гибели богов и камень из Йеллинге в Дании. Примечание. Perkins, Thor, the Wind Razor and the Errorland Image, London, 2001 год, страницы 98-99, 13-14. Славяне и скандинавы, Москва, 1986 год, страница 140, рисунок 59. Конец примечания. Художник, изобразивший персонажа в такого рода одеждах, мог подразумевать самый разный фасон. Подпоясанная верхняя одежда выше колен может быть определена, например, как кафтан. Именно так исследователи описывают фасон одежды фигурок из черной могилы, из Линдбю и Шветта. Примечание. Пушкина. Бронзовый идол из черной могилы. Вестник МГУ. Серия 8. История номер 3. 1984 год. Страница 86. Gabriel Taschengott von Schwett, Bernward von Hindelsheim and das Tal der Ottonen. Katalog der Ausstellung. Hildensheim, 1993 год. Страница 332. Конец примечания. Подобный покрой мужской верхней одежды для Скандинавии традиционно рассматривается как предмет так называемого восточного заимствования. Такая точка зрения была сформулирована Арне и получила развитие в работах Янссона. Примечание. Арне «La Suède et l'Orient», Упсала, 1914 год, страница 222. Ченсен. 1988 год, страницы 605-607. Конец примечания. Одежда в складку ниже талии хорошо читается и у известных фигурок викингов с кольцом в руках, найденных на Даугмальском городище и близ Нового Быхова. Петренко, рассматривая эти фигурки, полагает, что данный фасон одежды можно считать юбкой. Петренко. О бронзовых фигурках викинга. Исторические связи Скандинавии и России. Ленинград, 1970 год, ст. Страница 257. Конец примечания. Впрочем, трудно отрицать и самый простой вариант – подпоясанную рубаху. Именно так реконструируется обычный мужской костюм эпохи викингов. Le Vikings, 1992 год, страница 193. Конец примечания. Все приведенные данные говорят о невозможности предложить однозначную интерпретацию рассматриваемых деталей. Таким образом, приходится с сожалением констатировать тот факт, что ни одну из деталей мы не можем использовать как некий атрибут, позволивший бы нам интерпретировать изображенный персонаж. И тем не менее, весь круг аналогий позволяет однозначно говорить о северном скандинавском происхождении так называемого гнездовского идола. Кроме того, нельзя не обратить внимание на одну из самых проработанных деталей костюма гнездовской фигурки – прекрасно читаемый пояс. Среди всех рассмотренных изображений поясом, кроме гнездовской, наделены две – так называемый идол из черной могилы и скульптурка из Линдбю в Швеции. В соответствии с младшей Эддой, пояс – волшебный атрибут бога Тора. Бесценным сокровищем владеет Тор, поясом силы. Лишь только он им опояшется, вдвое прибудет божественной силы. Примечание. Младшая Эдда. Ленинград, 1970 год. Страницы 41-42. Конец примечания. Таким образом, пояс – единственная деталь изображения, которая дает возможность сделать очень осторожное предположение о конкретном божестве, которое имел в виду мастер, отливший фигурку из Гнездова. Впрочем, можно привести еще мнение Перкинса, который вслед за Линквистом считает, что круглые выпуклые глаза тоже являются составной частью традиционной иконографии. Тора, отмечаемой не только в прикладном искусстве, но и на рунических камнях. Примечание. Перкинс. Thor the Wind Razor. Страница 63. Конец примечания. Большая часть рассматриваемых нами фигурок найдена вне археологического контекста, и их датировка таким образом вызывает затруднение. Фигурка из Дании датируется в целом 10-11 веками. Также широко датируются обе стоящие статуэтки. Из Линдбю и из Шветта. Более узкую дату, 11 век, имеют оба так называемых бородатых башка из Исландии. Один из них найден в составе погребального инвентаря. Фрейр из Реллинге и Тор из Лунда также датируются 11 веком. Самый ранний из приведенных в качестве аналогии находок является так называемый идол из черной могилы. 60-70-е года X века. Гнездовская находка, происходящая из слоя поселения, может служить основанием для уточнения и подтверждения датировок. Полагаю, что она позволяет сузить дату для наиболее близких аналогий стоящих фигурок до рубежа X-XI, первой половины XI веков. Косвенным подтверждением предложенной даты может служить и портрет Ярослава Мудрого с новгородской печати, изображенного в головном уборе, совершенно аналогичном гнездовскому. Вероятно, само появление так называемых карманных божков, миниатюрных объемных фигурок, совершенно несвойственных ранней и средней эпохе викингов, следует отнести ко времени заката язычества и начала господства христианства. Подобного рода амулеты могли стать актуальными для людей, крестившихся не по своей воле или принявших так называемое неполное крещение. Контекст находки, круг аналогий, пусть и не очень близких, позволяют отнести так называемого идола из Гнездова к кругу скандинавских древностей. Наличие некоторых, предположительно, так называемых восточных аналогий в деталях одежды, возможность трактовать одежду как кафтан, а головной убор как остроконечный колпак, характерный для евразийских кочевников, может быть истолковано в рамках восточного влияния на скандинавскую культуру эпоху викингов в период ее заката. К этому кругу явлений можно отнести и смелое предположение о влиянии позы фигурки Будды, находка из Хельге, на позу бородатых башков с территории Скандинавии. Примечание. Пушкина, Петрухин. История бородатого башка. Живая старина. Номер 3. 7. 1995 год. Страница 49. Перкинс, Тор. Страница 144-146. Конец примечания. Возможный восточный флёр можно рассматривать как проявление эклектики, характерной для заката многих языческих систем. Вполне вероятно, что традиция изготовления так называемых карманных башков, изображающих неведомого нам языческого бога, продолжала жить на территории периферийных языческих районов севера, Восточной Европы. Свидетельством этого являются фигурки так называемых перунчиков. Многие детали изображения гнездовского идола повторяются в этих фигурках, найденных в Прикамье, Новгороде и в святилищах на острове Вайгач. Это верхняя одежда, подпоясанная и спадающая складками до середины бедер, круглые на выкоте глаза, крупный выступающий нос и, самое главное, поза. Одна рука перунчиков лежит на поясе, вторая чуть выше на животе. Возможно, что все эти совпадения не случайны, а отражают непрерывность изобразительной традиции. Олешковский, а вслед за ним и Недошивина, считают местом производства так называемых перунчиков территорию Прикамья. Примечание. Олешковский. Языческий амулет «Привеска из Новгорода». С.А. 1980 год. Номер 4. Страница 286. Конец примечания. Однако Недошивина отмечает, что амулеты, выполненные в местной ремесленной традиции, плоское литье с небрежной отделкой поверхности с одной стороны, имеют облик, не характерный для местных финно-угорских племен. Кольчуга, рог в руке у одного из так называемых перунчиков, возможно, подчеркивают связь амулета с русскоязычной дружинной средой. Недошивина полагает, что фигурки и амулеты могли быть изготовлены мастерами Верхнего Прикамья для русской дружинной среды, осевшей в данных регионах. Примечание. Недошивина. Ритуальные литые фигурки со святилищ острова Вайгач. С.А. 1996 год. Номер 2. Страницы 200-201. Конец примечания. Гнездовская статуэтка, принадлежащая к исчезнувшему миру свинцово-оловянных предметов, может быть рассмотрена как одно из звеньев совершенно не сохранившейся цепи, соединяющей мир северного язычества эпохи его заката и более поздние проявления языческого мировоззрения на территории Восточной Европы. Конец книги. Апрель 2016 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова, читал Михаил Росляков.